Серия «Военные приключения». Георгий Брянцев. Это было в Праге. Том 1. Москва. Издательство «Вече». 2006 год. Это было в Праге. Книга 1. Предательство. Глава 1. В Карловых Варах еще не проснулась жизнь. Низины за городом были высланы легким голубым туманом. Заря едва занялась. На востоке медленно светлело небо, постепенно окрашиваясь в багряный цвет. Верный своему правилу, Морец Обермейер на ночь не закрывал окон. Проснувшись, он несколько минут лежал неподвижно в мягкой теплой постели, потом быстро встал, сунул ноги в войлочные туфли и подошел к окну. Стояло полное безветрие. Едва ощутимые колебания воздуха доносили запах уходящего лета, терпкое печальное благоухание поздних цветов. Обермейер окинул равнодушным взглядом крыши курортного городка, сладко зевнул, потянулся всем своим костлявым телом и стал проделывать гимнастические упражнения. Все шло как обычно. После гимнастики предстояло принять холодный душ, потом разрядить две обоймы из Вальтера в домашнем тире и просмотреть газеты перед завтраком. Сестра Эльвира накрывала на стол. Обермейер вернулся из тира, опустился в кресло и взял утренние чехословацкие газеты. Почти все они в тревожных тонах сообщали о подозрительных приготовлениях в Третьей империи. Призыв запасных военных, сооружение на западной границе новых укреплений, случайное появление на территории Чехословакии немецких юнкерсов, перерегистрация среднего и низшего медицинского персонала, военные маневры вблизи Данцига. На первых страницах крупным шрифтом сообщалось о том, что делегация судетских немцев посетила премьера Годжу и решительно отклонила его план переговоров. «Прекрасная создалась обстановка для миссии лорда Ренсемена», — подумал Обермейер. «Скоро весь мир поймет, что такое Великая Германия и ее фюрер. И если мне...» «Ешь, пока завтрак не остыл», — оборвала его мысль Эльвира. «Брось газеты». К еде Обермейер относился как к надоедливой необходимости и не испытывал к ней особого тяготения. Он не обратил внимания на то, что приготовила ему сестра на завтрак. Не отрывая глаз от газетного столбца, он торопливо съел омлет с зеленым луком, стакан сметаны, выпил чашку черного кофе и закурил сигару. Поведение брата за столом всегда возмущало Эльвиру и служило поводом к их частым ссорам. Но сегодня Эльвира промолчала, только насмешливо усмехнулась. Всего 5 дней, как она вернулась из Будапешта после гастролей, и ей не хотелось в первые же дни обострять отношения с Морицем. «Ты уже сыт?» — спросила она брата, заметив, что он не притронулся ни к салату из свежих овощей, ни к ветчине со свежим горошком, ни к сосискам. «Что?» Обермейер поднял глаза от газеты. На сестре было выходное платье. Он поинтересовался. «Ты куда собралась?» «В Прагу. Мне предстоит подписать контракт с локалем Амбаси. Я взяла там несколько выступлений». «Хм, но мне, вероятно, машина сегодня понадобится», — недовольным тоном заметил Обермейер. «А я поеду с Милошем», — успокоила его Эльвира. «Мы с ним еще вчера договорились». «С Милошем? Что ж, это вполне устраивало Обермейера». Он знал, что между сестрой и его бывшим однокашником по Пражскому университету, врачом Милошем Неричем, существуют приятельские отношения, быть может, роман. Их совместная поездка казалась вполне естественной. Но сегодня имя Нерича навело его на другие размышления. «Из маленького поросенка Милош превратился в порядочную свинью», — проворчал Обермейер. «Забывает старых друзей. Передай ему, что я обижен на него». «Это ты с успехом можешь сделать сам», — откликнулась Эльвира. «Но к тому оснований нет. За эту неделю он был у нас 2 раза и ни разу тебя не застал». «Поэтому он, видимо, и приезжал, что меня не было дома», — усмехнулся Обермейер. «Получается, он больше друг тебе, чем мне». Эльвира передернула плечами. «Странный человек ее брат Морец. Считает Милоша своим давним и преданным другом, говоря о нем, превозносит его способности, радушно его принимает, а сам никогда не ходит к нему, даже не звонит. А что тебе мешает навестить Милоша? 3 квартала — не такое уж большое расстояние». «Я не врач. Врачи распоряжаются своим временем, как им заблагорассудится, а юристы — рабы своих обязанностей. Кстати, не забудь о моей вчерашней просьбе». «О просьбе? Но я уже забыла», — непринужденно ответила Эльвира. Обермейер подчеркнуто пристально посмотрел на сестру и, медленно взвешивая каждое слово, проговорил. «Я имею в виду этого старого английского хрыча, лорда Ренсемена. Ты должна во что бы то ни стало проникнуть в его окружение. Мною руководит непростое любопытство. Я хочу предвосхитить события, а тебе исполнить мою просьбу не составит труда». И, сказав сестре несколько комплиментов, обермейер пожелал ей счастливого пути и прошел в кабинет. Дом перешел к обермейеру по наследству. Кабинет когда-то принадлежал его покойному отцу. В нем все сохраняло память о старом обермейере, симметрично развешанные по стенам гравюры, изображающие старинные улицы Кёльна и Нюрнберга, тяжелый громоздкий, украшенный грубой резьбой шкаф с книгами, к которым Мориц Обермейер никогда не прикасался, большой бронзовый чернильный прибор замысловатой конструкции, костяные статуэтки уродливых китайских башков, семейные фотографии кабинетного формата, дорогие, уже выцветшие драпри на окнах и дверях, портрет Вильгельма, написанный искусной кистью. А на противоположной стене висел портрет Гитлера, единственное, что сын по собственному выбору приобрел после смерти отца. Обермейер сел в удобное кресло с отполированными от времени подлокотниками и, откинувшись на спинку, закрыл глаза. Ему надо было обстоятельно обдумать текст делового письма, но за его спиной раздался голос горничной. «К вам посетитель». «Проси». Вошел солидный, лысеющий, но еще не старый мужчина. Темно-синий, хорошо отглаженный костюм скрадывал его полноту. Переступив порог кабинета, посетитель поклонился с достоинством, во всяком случае не настолько низко, чтобы поклон мог показаться подобострастным. «Жан! Очень кстати! Прошу!» — сухо приветствовал вошедшего обермейер. «Я без вашего разрешения поставил свою машину во дворе». «И правильно поступили», — одобрил обермейер. «Садитесь, рассказывайте». Жан опустился в кресло. «Что же вам рассказать?» — спросил он, легонько склонив голову к плечу. «Что слышно о дедушке?» Жан улыбнулся. «Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на небольшую деталь. Перед самым приездом к нам лорда Ренсимена Лондон отправил своего посла в отпуск. Вы понимаете? По-моему, это симптоматично». «Да, пожалуй. Это сделано с расчетом. И, видимо, для того, чтобы развязать руки Ренсимену». «Вот-вот. Так и я думаю», — согласился Жан и приступил к подробному рассказу о встрече Ренсимена. Обермейер слушал, уставившись на гостя белесыми неподвижными глазами. Он прекрасно изучил Жана за годы своего сотрудничества с ним как с секретным агентом. Жан любил придавать своим словам некий скрытый смысл, чтобы показать, что ему известно то, что неизвестно другим. К сообщениям он неизменно добавлял свои личные соображения и старался в каждую историю вплести свое имя, даже в тех случаях, когда не имел к происшедшему никакого отношения. Обермейер знал это, но ценил Жана и давал ему наиболее щекотливые поручения. Он считался с Жаном, так как к работе в гестапо этого человека привлек сам штандартенфюрер. «Теперь о самом лорде», — продолжал Жан. «Типичный английский тори, от которого попахивает нафталином. Вы метко окрестили его дедушкой. Внешне держится чопорно, надменно, показывая всем своим видом, будто выше англичан никого нет на свете.